Верните в моду любовь, где было очень тепло, и только рядом с тобой я забывал обо всем. Верните в моду любовь, десяток искр из глаз, и если плачешь ты, то давайте прямо сейчас. Верните в моду любовь, где было очень тепло, и только рядом с тобой я забывал обо всем. Верните в моду любовь, десяток искр из глаз, и если плачешь ты, то давайте прямо сейчас. Я очень устал в одной из квартир. Частичку себя я тебе подарил, все растерял, нет больше сил. Цикл наскучил, не выносил. Свет бьет в мои глаза, но эмоционально я не знаю, я что сейчас со мной. Если б знал ты, как страдаю я, никогда бы не оставила меня. Когда придет дождь, ты останешься, а я останусь, даже если дождя не будет. Среди кромешной тьмы, холода, сигарет, сидеть и ждать момент, который не наступит. Верните в моду любовь, где было очень тепло, и только рядом с тобой я забывал обо всем. Верните в моду любовь, десяток искр из глаз, и если плачешь ты, то давайте прямо сейчас. Верните в моду любовь, где было очень тепло, и только рядом с тобой я забывал обо всем.